Да нет же, это действительно яйцо дракона, только маленького. Мы с Косси уменьшили драконов, и маленькая самка отложила яйца. Посмотри, форма яйца совсем не птичья, а скорее змеиная, уверял юноша. Что ж, пусть будет по-твоему. Значит, потом я смогу снова увеличить вылупившего из яйца дракона. Подождем. А сейчас ступай к родителям, они ждут тебя, а я отправлю вас домой. Ордель поторопился покинуть замок. Выполнять бесконечные задания Ирзи так утомительно. Он подбежал к дому, где ждали Маркель и Ония, и распахнул дверь. Родители казались очень грустными, но когда они увидели своего сына, их лица засияли. С криком радости Ония бросилась целовать и обнимать сына. Маркель встретил сына более сдержанно, но скрыть радость все равно не смог. «А где же Кортус? Он ушел, не дождавшись меня?» — удивленно спросил Ордель. «Видишь ли, тебя долго не было, и мы начали волноваться. А вдобавок и Ирзия пропала. Вот Кортус и решил обратиться за помощью к великим магам», — ответил ему отец и добавил. «Вообще-то он уже должен вернуться». «Давайте не будем его ждать, а скорее отправимся домой», — заторопился Ордель. Все трое вышли из дома и направились во дворец. Однако там их ждал сюрприз. У входа пришедших задержали стражники. Один из стражей ушел и вскоре вернулся со словами. «Сейчас королева никого не ожидает. Попробуйте прийти позже».